Через 4 года после прибытия Е на Красный берег они с Яном поженились. Со стороны Яна это было настоящее, глубокое чувство. Ради любви он отказался от будущего. Самый бурный период культурной революции был позади, и политический климат несколько смягчился. Яна не подвергли прямым гонениям за то, что он женился на контрреволюционерке. Однако его посчитали политически незрелым и сместили с должности главного инженера. Единственной причиной, по которой ему с женой позволили остаться на базе в качестве рядовых работников, было то, что Красный берег не мог обойтись без их технических знаний и навыков. Е приняла предложение Яна в основном из благодарности. Если бы он в самый опасный момент ее жизни не предоставил ей это убежище, Вэньцзэ, возможно, уже не было бы в живых. Ян был человеком талантливым, культурным, с хорошим вкусом. Я не находила его неприятным, но сердце ее было как пепел, в котором пламя любви больше разгореться не может. Раздумья о человеческой природе привели Е к очередному духовному кризису. Она окончательно утратила цель в жизни. Когда-то Вэньцзэ была идеалисткой, желающей поставить свой талант на службу великой цели, но сейчас она осознала, что вся ее жизнь была бессмысленна, и будущее тоже не сулит никаких значительных свершений. Погружаясь в пучину депрессии, Е все больше отчуждалась от мира. Ей не было в нем места. Вэньцзэ мучило чувство, будто она бродит в духовной пустыне. После того, как она нашла себе приют у Яна, душа ее стала бесприютной. Однажды Е работала в ночную смену. В это время она всегда чувствовала себя особенно одинокой. В глубокой полночной тишине Вселенная представала перед слушающими ее во всем своем безбрежном мрачном запустении. Больше всего Е Вэньцзэ была отвратительно волнообразная линия, медленно ползущая по экрану. Визуальное воплощение бессмысленного космического шума, принимаемого Красным берегом. Эта бесконечная кривая казалась Е абстрактным выражением самой сути Вселенной. Один конец уходит в прошлое, другой — в будущее, а посередине лишь случайные взлеты и падения. Без жизни, без порядка. Одномерная пустыня, в которой все песчинки выстроены в ряд, одинокий и унылый, такой непостижимо длинный, что это становится невыносимым. Можно следовать по этой кривой вперед или назад, как угодно долго, и никогда не прийти к концу. Однако в эту ночь Е, взглянув на экран, увидела кое-что странное. Даже эксперты, глядя невооруженным глазом, затруднились бы сказать, несет ли кривая какую-либо информацию. Но Е, шум Вселенной, был знаком досконально, так что она сразу разглядела нечто необычное в бегущих перед ее глазами волнах. Тонкая кривая с ее подъемами и спусками словно бы обрела душу. Несомненно, этот радиосигнал был послан разумным существом. Она поспешила к другому терминалу и проверила по нему рейтинг узнаваемости. 5А. До этого момента ни один радиосигнал, полученный Красным берегом, не поднимался выше С. Рейтинг А означал, что вероятность того, что передача содержит разумную информацию, превышает 90%. Рейтинг 5А представлял собой особый, экстремальный случай. Он означал, что содержание принятой передачи закодировано тем же кодом, которым пользовался в своих радиопосланиях в космос Красный берег. Е включила систему дешифровки. Программа была способна расшифровать любой сигнал, рейтинг узнаваемости которого превосходит Б. За все время операций Красного берега программа ни разу не была задействована в настоящем деле, только в тестах. Согласно данным тестирования, дешифровка сигнала, в котором по подозрению содержалось сообщение, могла потребовать нескольких дней, а то и месяцев компьютерных вычислений, и в большинстве случаев результат получился бы ошибочным. Но на этот раз, едва программа начала работать с файлом оригинальной передачи, как на дисплее появилось сообщение, что дешифровка окончена. Я открыла итоговый документ, и впервые в истории человек прочитал сообщение, посланное из другого мира. Содержание оказалось довольно неожиданным. Это было предупреждение, повторенное 3 раза. «Не отвечайте! Не отвечайте! Не отвечайте!» С головой, кружащейся от возбуждения и замешательства, Е все же дешифровала 2-е сообщение. «Этот мир принял ваше послание. Я пацифист. Вашей цивилизации невероятно повезло, что я оказался первым, кто принял ваше сообщение. И я заклинаю вас, не отвечайте, не отвечайте, не отвечайте! В вашем направлении находятся 10 миллионов звезд. До тех пор, пока вы не ответите, этот мир не сможет засечь, откуда пришел сигнал. Но если вы ответите, источник будет сразу локализован. Ваша планета подвергнется вторжению. Ваш мир будет завоеван. Не отвечайте, не отвечайте, не отвечайте.